Бонус. Я хотел дочку, авария сына. Поэтому наша Сашка почти всегда в штанах и с короткими светлыми кучеряшками. Пойди разбери, пацан или девчонка, пока не начнет улыбаться. Улыбается она редко, в аварию. Но авария уверена, что в меня. Мать говорит, что нахваталась от нас одних недостатков. Но пусть все идут нахер. Главное, мы с Янкой ее очень любим. Иногда, правда, приходится просить мать посидеть с ней. И садика нас попросили. Теперь у нас месяц посещения детского психолога, перед тем, как примут обратно. Оказалось, получить нужное заключение от него не так просто. И сейчас я еду от матери, выслушав очередное «Вы испортили ребенка». Ничего мы не испортили. Можно подумать, сама она меня не испортила. Притормаживаю на светофоре. «Папа!» «М-м-м!» «Что такое хулибяка?» «Чё? Ты где такое слышала?» «Авария! Сколько раз говорил! Не сквернословить при дочке!» «Баба говорила!» «М-м-м!» «Доходит до меня, что это из серии хуйболистов. Просто талант исказить слова так специфически, словно специально. Но на самом деле у нас проблемы с произношением «к» и «х», «ф». Хуйболисты, кстати, ушли в народ. Моим пацанам очень зашло. И теперь они активно юзают этот термин на всех матчах, которые мы собираемся посмотреть в компании. Сашка же за создание перлов получила прозвище «Перловка». Сашка – фанат футбола. Мы подумываем отдать ее в женский, но Катерина Федоровна нас отравит мышьяком, если мы посмеем. С ней Сашка преображается в Александру Артуровну и пьет чай с фарфоровой кружечки, отопырив мизинчик. «Это блюдо такое!» Опомнившись, поясняю я. «Кулебяка!» «Невкусное?» «Почему невкусное?» «Ну, бяка!» «А, да нет, вкусное блюдо!» «Попробовать надо!» «Закажем!» «Папа!» «М-м-м!» «У тебя паук в волосах! Большой!» «Где?» Нервно смахиваю ладони по волосам. Тачка на мгновение теряет управление. «Ха-ха-ха-ха-ха!» Выкручивая руль, выравнивая тачку, чуть не словил бочину соседа. «Трындец! Саша!» Гневно рявкаю я. «Ну, зима! Паук! Ха-ха-ха!» Булькает там от смеха дочь. Девочку я, кстати, хотел чисто для того, чтобы в моей жизни появилась хоть одна нормальная любимая женщина. Но, мля, не судьба. От осинки не родятся апельсинки. Это тоже авария. И улыбается она редко. А вот поржать мастер. Не делай так больше. Пауки вызывают у меня стойкое омерзение, граничащее со слабой фобией. Мои змеюки глумятся. Вот эту вредную даму подвезем. Снижаю скорость, медленно двигаясь вдоль тротуара. Впереди, возле галереи, в которой работает, нас ждет Янка. И со стороны никто, конечно, не скажет, что это красивая девушка в белом пальто и на шпильках самый отъявленный тролль. И мать тролля, и жена моя. Горжусь. Хочу, иначе прибил бы. «Не-а!» — хихикает Сашка. «Едем мимо!» Злорадно улыбаясь, медленно проезжаю мимо, шагнувши к краю тротуара Янки. «Эй!» — читаю по ее губам. Возмущенно взмахивает руками. Дочь продолжает заливаться смехом. «Ладно, ладно!» — хлопает ладоши Саша. «Давай, бели маму!» Сдаю назад. Открываю изнутри дверь тачки. Пока Янка садится к нам, достаю пару чупа-чупсов. Один разворачиваю для Саши, отдаю ей назад. Второй, ухмыляясь, вкладываю в рот жене. Тяну за палочку к себе ближе. Целую в щеку, которая растянута чупа-чупсом. «Репетируй, детка!» — шепчу ей. «Хочу! Аж дымлюсь!» «Как дела?» — высовывает изо рта чупик Янка. «У нас сеанс у психолога, помнишь?» «Фу!» «Если бы ты не ляпнула, что мы ставим Сашу в угол на горох, я бы смог договориться и не ходить туда». «Я не виновата, что она тупая и не понимает сарказм. Но вообще она не из-за этого нас не отпустила». «Из-за чего?» «Из-за чего?» Когда ты выходил в туалет, Сашка ляпнула, что на самом деле она мальчик. Ухмыляется Авария. Супер! Закатываю я глаза. Нам вменили гендерную неопределенность. Саш, ну! Злюсь я. Сутка забыла! Напевает дочь. С произношением «с» и «ш» и «ж» у нас тоже проблема. А еще мы не выговариваем «р». Мечта логопеда. Но с логопедом Сашке скучно. И мы решили немного повременить. Мы хреновые родаки. Я не виноватая, что тетя тупая. С угрозой смотрю на Янку. Та разводит руками. Пиццу! Требует Сашка. Отрицательно кручу головой. Я на нуле. Сегодня все карманы на налоги выскреб. А у меня премия. Вытаскивает из кармана несколько крупных купюр Янка. На пол мне под ноги летит визитка. Наклоняется, чтобы поднять. Рот открой. Подкалываю ее я. Кусает меня за бедро прямо сквозь брюки. Авария, за рулем же! Рявкаю я, выравнивая тачку. Вообще, я давно уже ас экстремального вождения. Выучился от греха. На светофоре наклоняюсь сам, поднимаю эту визитку. Андрей Печерский. Арчи! Пытается забрать из рук визитку Янка. Одергиваю в сторону руку, переворачиваю. Яночка, обязательно позвоните. Размашистым почерком. Давление мое подскакивает. Перевожу на нее взгляд. Насупившись, смотрит в окно. Это не то, что я подумал, да? Не то. Ну, я выкину тогда. Давай. Открываю окно, вышвыриваю визитку. Нервно настукиваю пальцами по рулю. Папа! М-м-м. Почему глаза зимой не леденеют? А почему они должны? Сто в глазах! Откуда я знаю, что там в глазах? В моих Янка. Ревную. И не понимаю, зачем делать вид, что нет. В глазах зе вода? Не вода, а жидкость. Не замерзайка. На автомате бормочу я. Как масыне? Ага. На очередном светофоре вытягиваю из рук Янки телефон. Цокнув, она закатывает глаза. Захожу в вызовы. Там часа три назад Андрей Печерский. Исходящий. Потом через полчаса входящий. Входящий, длительность разговора 15 минут. Ноздри мои вздрагивают. Спокойно. Я давно не пацан психовать от каждого, свернувшего башку на мою жену, верно? Да, но... Удаляю контакт, швыряю телефон ей на колени. «Арчи!» — ухмыляется Авария. «Печерский гей!» «Одни геи окружают мою жену», — фыркую я ядовито. «Ну, ты на себя-то не наговаривай!» — ухмыляется зараза. Скроллит по экрану. «Ты что, удалил?» Игнорируя, паркую тачку возле детского центра. «Вот ты конченый, Арчи!» Ложится головой на подлокотник, закрывая глаза. «Мне завтра ему нужно отправить заказ. Он уже оплатил». «А ты не беспокойся так. Перезвонит твой гей». «Папа, что такое гей?» Сжимая переносицу, делаю глубокий вдох. «Забудь». Мои сидят на диванчике. Я беседую с администратором. Оплачиваю визит. Цены у них, конечно. Наш психолог уволился. Подхожу к своим. «Из-за нас?» Ведет бровью Авария. «Не исключено. У нас теперь новый. И я вас очень прошу, врубите адекват. Психолог, пожилая, строгая тетка. Нам конец. Даже вчерашняя выпускница смотрела на нас с немым осуждением каждый сеанс. Это же сродни Катерины Федоровны, королева английская». «Как тебя зовут?» «Александра Алтуловна Демидова». «Очень приятно. Взаимно». Хлопает ресницами Сашка. Это ее Катерина Федоровна вышкалила. Сашка сидит в огромном мягком кресле у стола. Мы позади на маленьком диванчике. «И зачем же ты ко мне пришла, Александра Артуровна?» «Нахулиганила», — поджимает скорбно губы. «Нахули?» — я вздрагиваю и нервно меняю позу. «Расскажешь?» — снимает очки психолог. «Даня выколол моей кукле глаз. Он очень плотивный, злой, как муха ЦЦ», — задумчиво добавляет она. «Этот мелкий козленыш издевается над кошками. и теми, кто слабее. Поэтому я разрешил Сашке зеркалить. Был бы он постарше, я бы сам ему всёк. Но придется, судя по всему, его бате. Подал на нас заявление, говнюк. Хм, поощрительно кивает психолог. Я его стукнула. Подлались. Все, поднимает психолог на нас взгляд. Отрицательно кручу головой. Что же было дальше? Воспитатель меня наказал, а его нет. Почему? Потому что он ныл, как девчонка. А я терпела и не плакала, как настоящий музык. Гордо задирает подбородок Сашка. Ясно. И что же было дальше? Я сказала ему на санчасе: «Моя кукла — монстр из ада. Как только ты уснешь...» Зловеще нагнетает интонациями Сашка. «Она придет к тебе и выколет твои глаза». Резко и устрашающе взмахивает руками, тыкая вперед двумя пальцами. Психолог вздрагивает. Янка, мстительно прищуриваясь, пытается не улыбаться. Уверен, сделала бы на Сашкином месте то же самое. А дальше? Сашка виновата, оборачивается на нас. Мальчик стал мочиться во сне, прокашливаясь я. Ох, Александра Артуровна, и какие же вы сделали выводы из этой ситуации? Злыдни все тлусливые и писаются сами от страха. Играется с маятником Сашка. Понятно. Снова поднимает на нас глаза. Что скажет мама? Маме лучше бы промолчать. Мне кажется, Александра Артуровна только что просекла суть психологии абьюзеров. Улыбается прохладная авария. Ну, блядь. Сжимаю виски. А ведь можно было сказать... Осуждаем, будем работать над этим. Получить нормальное заключение и просто вернуться в сад. Но это не наша версия. Психолог пишет что-то в тетрадь. Папины комментарии будут? Девочка имеет право себя защищать. Девочка имеет право себя защищать. Выпаливаю я. Она очень любит эту куклу и считает ее живой. Если бы вашему питомцу выкололи глаз. Она просто защищала. И все же, кукла не чувствует боли, а мальчик — да. Насчет драки — это ведь не начало истории, а как это? Оборачиваюсь я к Янке. Долгоиграющий конфликт, — подсказывает та. Щелкаю пальцами. Вот, подумаешь, всекла пацану. В следующий раз будет думать. Этот Даня всех уже задрал своими садистскими выходками. А кто тебе подсказал так напугать Даню? Возвращается она к Сашке. «Я сама придумала». Гордо. «А еще кого-то ты так пугала?» «Нет, можно мы пойдем». «Тебе не нравится ходить к психологу?» «Нет». «Почему?» «Мы хотим идти из пиццу». Морщится Сашка. Психолог продолжает ее расспрашивать. Бабушка у Сашки королева английская. Вокруг мамы одни геи. Кот Беня вернулся с кладбища домашних животных. Мама сказала. Папа распиливает тачки. Ну все, это надолго, теперь нас точно не выпустят. Распиливает тачки? Поднимает глаза на меня. Все легально, я налоги плачу. Автомеханик. Демонстрирую визитку, кладу на журнальный столик. Обращайтесь. Тоскливо переглянувшись с Янкой, сползаем на диване в расслабленные позы. Крепись, детка, сжимаю ее пальцы. Она устало кладет голову мне на плечо. А где ты так пальчик поранила? В дылку засунула, еле вытащили. Восторженно рассказывает Сашка. Я потом ныла, ныла, а мама говорит, а давай его тогда отлежем, чтобы не болел. А папа ей говорит, ты совсем идиотка? И на пальчик дул. «А кто такие геи, Александра Артуровна?» Сашка пожимает плечами. «На лаботе у мамы. Звонят ей. Она им колтины подает». «Это мама говорит, что они геи?» «Не, папа. Ну, там все геи». Осведомленно кивает она. «Ясно. Как-то так. Психолог узнает о нас кучу интимных моментов. Сашка болтушка. Мы не одергиваем. Пофиг. Из песни слов не выкинешь. А я лазбила и вталой планшет. А папа сказал, как за меня все задолбало. А мама, ну давай ее тогда у ветеринала усыпим. А папа, ты совсем идиотка? И мы пошли гулять. Янка кладет диванную подушку мне на колени. Ложится. Вожу пальцами по волосам. Может, затащить ее в местный туалет и трахнуть. Быстро, пока Сашка исповедуется. Чего время терять? Янка незаметно ведет пальцем по моей ширинке. Вздрагивает от горячей волны. Чувствительно сжимает пальцами мою ответную реакцию. Ну, отлично. Осталось только это спалить нашему психологу. Луплю, не глядя ей по руке. Успевает отдернуть. Попадаю себе по ширинке. Фак. Янка хихикает. Кричи громче. Язык дразняще скользит по нижней губе. Тихо. Беззвучно бросаю я, слегка дергая ее за волосы. Будильник пикает. Очень рада была знакомству, Александра Артуровна. Ты очень интересная девочка. Можно мы больше не пледем? Можно. Правда? Отмираем мы. Нет, но за заключением заехать все же надо будет. Я возьму? Сгребает Сашка из круглой вазы горсть маленьких карамелек. Возьми. А зачем тебе так много? Коту. Пока одеваемся в гардеробе, я выглядываю из-за угла, послушивая разговор на ресепшене. Не ту семью ко мне отправили, негромко комментирует она. Эти хорошие. Я таких уже 5 лет не видела. И девчонка, прелесть. Реально. Может, психолог сама немного того? Какую пиццу-то заказывать? Вытаскиваю я телефон. Переглядываются. С пауками и хулебяку! Хлопает в ладоши Сашка. Идиотки! Беззвучно вздыхаю я. В общем, нормальных любимых женщин в моей жизни так и не появилось. Но ненормальных целых 2. Думаю рискнуть еще разок. Вдруг с третьей выгорит.